Игорь Вагин. Психологическое карате и психологическое айкидо. Глава первая. Психологическое карате. Позвольте представить вам серию приемов, без которых в нашей жизни никуда. Их цель – вызвать у собеседника растерянность, чувство вины и стыда, неловкости. Психологическое карате нацелено на снижение самооценки и подавление уверенности у человека, с которым вы общаетесь. Однако без тщательно контролируемой интонации вам ничего добиться не удастся. Противник должен понять, что вы вовсе не стремитесь тупо на него наехать. О нет! Вы мудрый и добрый благодетель, готовый открыть бедняге глаза на истинное положение вещей и объяснить, что ждет его в будущем. В вашем голосе не должно быть злости, раздражения или негодования. Говорите как можно более спокойно и постарайтесь превратить свою скрытую атаку в серию вопросов. Они представляют собой сильнейшее психологическое оружие. На то есть несколько причин. Как известно, на один вопрос дурака не ответит и сотня мудрецов. Глупые вопросы вызывают растерянность и выбивают собеседника из колеи почище иных умных высказываний. Каков вопрос, таков ответ. То есть с помощью вопросов всегда можно повернуть беседу в нужную вам сторону. Вопросы позволяют доминировать над собеседником. Ему поневоле приходится отвечать, то есть подчиняться. Проводя психологическое карате, старайтесь жестко контролировать собеседника. Как можно больше говорите сами и как можно меньше позволяйте говорить ему. Даже если вам задают конкретный и крайне неудобный вопрос, всегда можно сделать вид, что вы его попросту не услышали. Если решили ответить, говорите лишь то, что нужно вам. Чтобы навязать новую тему разговора или развить старую, не стесняйтесь перебивать собеседника, например, требуя ответа на неожиданно возникший у вас вопрос. Случай из жизни. К начальнику, установившему смехотворно низкие оклады, явился нужный сотрудник, собиравшийся требовать повышения зарплаты. Но босс немедленно перехватил у него инициативу. «Ты что, в таких грязных ботинках с клиентами работаешь?» Ботинки у подчиненного и впрямь были забрызганы. Он смешался, застыдился, потерял уверенность в себе и в результате о деньгах даже не заикнулся. Основная сложность в применении психологического карате в умении не вызвать агрессию или раздражение собеседника, которое может повернуться против самого каратиста. Но при наличии некоторого опыта карате неизменно оказывается эффективным оружием. Его активно используют следователи, политики во время теледебатов и представители неформальных силовых структур – бандиты, проще говоря. Нужны ли эти приемы в мирное время? Нужны. У каждого из нас бывают ситуации, когда просто необходимо поставить на место взорвавшегося человека, но ссориться, конфликтовать с ним не хочется или нельзя. Зачем ломать копья? Противника можно подавить психологически, при этом сохранив с ним нормальные отношения. Близким другом вы, конечно, не станете, но приемлемое общение гарантируется. Причем вы будете играть роль учителя, знатока жизненных проблем. Опыт показывает, что психологическое карате чрезвычайно полезно во время проблемных переговоров. Причем не только для нападения, но и для защиты. Только зная весь разнообразный спектр приемов наезда, можно сразу раскусить противника, решившегося подобные техники использовать. Естественно, когда какие-то аргументы на деле оказываются лишь средством манипуляции, опровергнуть их очень просто. Но если противник про карате и слыхом не слыхивал, можно смело применять эти техники. Какие психокомплексы используются в психологическом карате? Самые элементарные – чувство вины, стыд, тревога, растерянность, неуверенность в себе. Прием «Киборг». Смотрите на вашу будущую жертву, как на некий биологический объект. Как говорил герой одного фильма, когда я иду вышибать деньги, передо мной не человек, а запись в записной книжке. Помните, давить на психику можно любому. Исключения составляют разве что патологические типы вроде сумасшедших, наркоманов и религиозных фанатиков. Со всеми остальными разбирайтесь смело. Рассказывает Игорь Вагин. Один мой друг умел, если нужно, превращаться в эдакого киборга-терминатора, робота, у которого эмоции отсутствовали как таковые. Он задавал себе жесткую и четкую программу и воздействовал на людей как пронизывающим взглядом, так и жестким голосом. Давил на человека не только словами, но и звуковой волной с помощью особых интонаций. Он умел заставлять других делать то, что ему было надо. Прием «Игра». Представьте, что все происходящее – это игра. Вроде шахмат или баскетбола. Таким образом, вы избавитесь от ненужного напряжения. Ваши эмоции отключатся. Зачем волноваться или злиться, если вы просто играете? Разумеется, в любой игре необходимо знать правила. Поэтому еще до нападения постарайтесь прокрутить ситуацию в голове, отобрать хлесткие фразы и возможные ответы. Используйте технику дыхания шариком. О ней, кстати, говорилось в предыдущей части. И вперед в игру, не сомневаясь в своих силах. Прием «Разгон». Решившись на наезд, постарайтесь разогнаться. Ваша психика должна быть на пике активности, сильнее, чем психика оппонента. Взвинтив себя, начинайте даже не со слов, а с взгляда. Направьте его на объект. Только не надо грозно взирать на будущую жертву или буравить ее немигающим взглядом. Взор ваш должен быть проницательным и неподвижным. Нужно смотреть как бы сквозь человека, чтобы ему было непонятно, то ли вы на него уставились, то ли вообще его не замечаете. Ощутите его иным взглядом, пристальным и тяжелым, как бы идущим изнутри. Придвиньте оппонента к себе. Теперь пришло время давить словом и отношением, подчинять своей воле. Лучше всего говорить спокойно, размеренно, регулируя интонацию. Прием рукопожатия. Начнем с его отсутствия. Ничто так не выбивает из седла даже вполне уверенных в себе людей, как отказ пожать протянутую руку. Только никаких демонстративных жестов. Вы протягиваете руку и тут же без паузы отвлекаетесь на то, чтобы пододвинуть стул или поправить галстучек вашему визави. Рука собеседника плавно зависает в воздухе. Он растерян, подавлен. Но обижаться-то не на что. Вы же его галстук поправляли, о нем заботились. Первый удар нанесен. Прием «Садитесь, пожалуйста». Подумайте о том, куда вашего гостя сажать. Это не такой уж тривиальный вопрос. Низкий, неудобный диван, на котором при всем желании комфортно не усядешься – лучший вариант. Бедняге-собеседнику придется либо скорчиться на самом краешке, либо, подобно амебе, расползтись по мягкой спинке. Как видите, оба варианта прямо-таки передают его в ваши руки. В руки властного, уверенного человека, который сидит на высоком стуле с жесткой спинкой и покровительственно взирает на него сверху вниз. Не так-то легко строить из себя авторитет, провалившись в глубокое кресло. Теряется внутренний стержень, а значит, пропадает уверенность в себе. Не верите? Сравните. И сразу купите себе в кабинет диван для непрошенных гостей. Рассказывает Игорь Вагин. Знаю сообразительного главврача, который виртуозно использовал этот прием. Он подпилил ножки у всех стульев в своем кабинете, а под своим столом сделал нечто вроде мини-сцены. В результате он неизменно возвышался над своими посетителями. Обычно только в самом конце разговора становилось ясно, кто есть кто, когда хозяин кабинета выходил из-за стола для прощального рукопожатия. Прием «Психокомплексы». Не поверите, сколько закомплексованных личностей скрываются под маской сильных и уверенных людей. Но вывести их на чистую воду и заставить плясать под вашу дудку проще простого. Достаточно изобразить искреннее удивление. «Ох, меня пугали, что вы стерва, а вы, оказывается, очень милая женщина!» Или обратиться к старому другу. Что-то ты зазнался, заходишь редко, про нас, простых смертных, позабыл совсем. Конечно, ты же у нас бизнесмен крутой теперь. Ну что ж, повезло, но, как говорил мой дедушка, все под Богом ходим». После такой тирады у зазнавшегося приятеля наверняка спеси поубавится. Прием «Вопросы». Запомните, вопросы сами по себе являются мощным оружием. Всегда лучше спрашивать, чем утверждать. Во-первых, как говорится, один дурак спросит, и сотня мудрецов не ответит. А ведь ваша цель – озадачить оппонента. Во-вторых, утверждение обычно воспринимается как констатация факта, и потому может вызвать негативную реакцию. Прием «Забота о человеке». Вообще все люди в глубине души мнительны, и ничего плохого в этом нет. Например, фраза «Что-то ты сегодня не очень выглядишь, перепил что ли накануне, сам бледный, глаза красные, сердце давно проверял» подсознательно заставляет вздрогнуть очень многих людей. Сюда же относятся и прочие доброжелательные высказывания. «Чего-то ты на себя не похож, словно по кругу ходишь, на одном месте топчешься. Какой-то у тебя вид странный». Заметьте, странный, а не плохой или нездоровый. Не надо давить на человека чересчур откровенно. Все произносится с улыбкой, с заботливыми интонациями, с искренним желанием помочь в голосе. Хотя иногда возможны и грубые варианты. Иногда одного этого достаточно, чтобы ваш оппонент растерялся и потерял уверенность в себе. Его самооценка скатывается до нуля, а вы оказываетесь в выигрыше. Реплика с деловых переговоров. «Слушай, а что это у тебя со щекой? Опухло, что ли? И вообще бледный ты какой-то. Сходил бы проверился, а то вдруг у тебя онкология». Стоит ли говорить, что переговоры выиграл именно тот, кто проявлял такую заботу о здоровье оппонента? Рассказывает Игорь Вагин. «Никогда не забуду, как одна старая целительница поставила на место молодую колдунью, когда та стала хвастаться своими сверхспособностями. Это в тебе гордыня, — говорит. Ведь это не ты лечишь, это Бог лечит. Все по Божьему разумению, а ты лишь передаточное звено. Обычная женщина, у тебя даже диплома медика нет. Не бери на себя слишком много». Возразить на это было нечего. Итак, сходу изображайте озабоченность и осведомляйтесь о здоровье. Как по мановению волшебной палочки в глазах собеседника появляется растерянность, а в голосе – робость. Он начинает ерзать на своем диванчике. Тут самое время спросить про семью. Используйте всю информацию, какую удастся добыть. У кого из нас нет проблем с близкими? Продолжайте участливые расспросы. «Дочь у тебя, слышал, с наркотиками связалась, а сейчас как? А негодник сын по-прежнему остается главным героем на каждом родительском собрании. И жена вечно всем недовольна. Кстати, она тебя больше не изменяет? Ох-ох-ох, как нехорошо». Если человек сам начинает распространяться о жизненных неприятностях, он попался. Он уже воспринимает вас как сильного и мудрого покровителя, способного дать умный совет. А если не идет на контакт, не дергайтесь. Он все равно уже успел ощутить свою слабость. Следующий пункт программы. Бизнес. Проблемы на работе есть всегда. У частной фирмы дня без тревог не проходит. То товар на границе зависает, то налоговая инспекция зуб точит, то партнеры долги не отдают. У госслужащего можно поинтересоваться, не предвидится ли сокращение штатов или изменение структуры предприятия. Не забудьте спросить про размер зарплаты и насколько аккуратно ее выплачивают. А что, больше оклад не повышали? Ах, какая жалость! Аккуратненько пройдитесь по всем больным мозолям и виртуозно посыпьте раны солью. Как вам эффект? Как этот герой входил к вам в кабинет, а? Чуть ли не ногой дверь вышибал, нагло пялился прямо в глаза. А сейчас? Сидит, как воробей на жердочке, несчастный неудачник, жизнью побитый. Знаете, у кого в этом мире нет проблем? У сильных людей. Потому что они о своих неприятностях всегда молчат в тряпочку. И правильно делают. Мысли о неприятностях уничтожают боевой настрой, вызывают негативную реакцию. Тот, кого заставили вспомнить о своих проблемах, уже не боец, и можно его с удовольствием дубасить почем зря. Прием сплетни. Последний штрих. Это обожают проделывать работники спецслужб. «Я тут от наших общих знакомых такое о вас слышал. Но, конечно же, я сплетнями не интересуюсь». Собеседник хватается за голову, панически пытаясь сообразить, кто же его заложил. «Какая уж тут беседа на равных. Он у вас под колпаком. Берите тепленьким». Чиновники в одном министерстве использовали один из приемов психодавления, когда им хотелось откреститься от какого-либо научного проекта. Происходило примерно следующее. Профессора приходили, садились и кратко излагали суть проекта. Но чиновника это не удовлетворяло. «Вы мне скажите главное, главное, по сути!» Все попытки профессоров как-то резюмировать свое выступление наталкивались на резкое сопротивление. «Да вы по сути говорите! Вы мне в пяти словах скажите, в чем там изюминка!» «Эх, вы проект разработали, а сути объяснить не в состоянии!» «А как, скажите на милость, в пяти словах разъяснить суть огромного научного проекта?» Ну и уходили ученые, несолоно хлебавши, или же соглашались на условия чиновников. А вот еще один случай, имевший место в том же самом министерстве. Несколько академиков пришли со сложным и запутанным предложением. Что-то насчет вложения средств в закупку компьютеров, с тем, чтобы продать их в России и пустить деньги на исследования. Мой начальник послушал, послушал и вдруг напустил на себя строгий вид. «Думаете, я о вас ничего не знаю? Да вы у меня как на ладони. В министерстве не дураки сидят, так что вы меня за идиота не держите. Идите, оформляйте проект, как полагается, со всеми визами и печатями». «И только потом приходите снова». Сия фраза вовсе не означала, что мой начальник досконально изучил все делишки этих академиков. Как он сам мне пояснил, пусть думают теперь, что они под колпаком. Если это аферисты, во второй раз не явятся. А если люди честные, станут работать еще аккуратнее и тщательнее, зная, что все их дела на виду. Прием «Авторитет». Кстати, если у вас под рукой есть авторитет, на который можно сослаться, не медлите. «Иван Иванович как-то странно отзывался о вашей работе». И все. Человек потек. Нет под рукой Ивана Ивановича, ссылайтесь на любую общеизвестную фигуру, от Льва Толстого до самого Господа Бога. И не бойтесь быть понапористей. «Хороший проект принес?» «Да. Надеюсь, не липа, как в прошлый раз». «Какой прошлый раз? Пусть оппонент сам над этим голову ломает». «Нет, что вы!» «Да, только помню, что излишняя самоуверенность губит людей». Бывает и так, что собеседник сходу начинает путаться и невольно сосредотачивать внимание на недостатках собственного предложения. Даже если они минимальны, у вас появляется полное право заявить нечто вроде «Что ж ты, милый, мне липу принес?» и отправить неудачника в освояси. «Да». И не забудьте предупредить оппонента о последствиях его действий. А ты в курсе, с кем связался? Это же серьезные товарищи, они тебя пальцем перешибут. Ты о семье подумай, о детях. Хоть меня пожалей, ведь и меня подставишь, если что. У страха глаза велики, и клиент быстренько все, что надо, сам нафантазирует. И будет как шелковый. Рассказывает Игорь Вагин. Помню, как один приятель грузил другого. Тот закрутил роман с очень милой женщиной, второй решил эту даму отбить. И стал рассказывать другу, что у мадам раньше была связь с крупным мафиози. «Ты подумай хоть чуть-чуть, он же тебя в подземную командировку навсегда отправит!» Медленно, но верно довел приятеля до того, что тот от встреч с любимой женщиной отказался. Чего и требовалось добиться. Сообразительный приятель немедленно отправился к своей мечте и добился ее благосклонности. Прием хладнокровия. Иногда собеседник пытается взбрыкнуть, начинает раздражаться, пускается в критику. Сохраняйте хладнокровие. Достаточно спокойно спросить: «Ты чего сегодня такой нервный?» И все, крыть нечем. То же самое срабатывает, если человек начинает грустить и нервничать. «Ты что, раскис, как мороженое, не мужик, что ли?» Пусть снова пускается в оправдание. Каждое оправдание – это очко в вашу пользу. Прием «бюрократ». Чем больше глупых вопросов, тем лучше. Почему название не то? Почему абзацы расставлены так, а не этак? Почему форма не та? Почему не в специальной папке принес? Почему печать на сантиметр сдвинута? Причины придраться всегда найдутся. Парой-тройкой тупых с виду замечаний вы легко выбьете почву из-под ног у оппонента. Придирайтесь ко всему. От ручки, которой сделана подпись, до формы, в какой подан проект или заявление. Вот типичный пример эффективного диалога подавления. «Так, а ты по поводу этого проекта у юриста консультировался?» «Да, разумеется». «А вот и зря. Знаешь, что они там консультировать могут? Купили себе свои дипломы и строят из себя спецов. Только деньги зря сдерут, и тебя же подведут под монастырь. Ты кому веришь, в первый раз родился, что ли?» Первая реакция оппонента – доказать, что он не так уж и глуп, а вы, быстренько не сдавая позиции, перечисляете все его прошлые проколы. Если и это не подействует, поможет ссылка на таинственное постановление 382А, о котором ваш собеседник, естественно, понятия не имеет. Даже если данного постановления не существует в природе, не волнуйтесь, что вас на этом поймают. Всегда можно сказать, что про данный документ сообщил один знакомый юрист. И все, вас это не касается. Давить на мозги нужно как можно дольше и больше. Ниже приводится набор приемов, которые гарантированно сделают из наглеца покорного вам кролика. Главное – применять их уверенно и со вкусом. Теоретик, слушай практика. Средство из сталинского арсенала. Мол, ты, милый человек, теоретизируешь, а на словах все всегда замечательно. Но на практике обычно бывает по-другому. Хорошей иллюстрацией служит фраза Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Не перебивай. Не позволяйте прерывать поток ваших умных мыслей. Урезонить собеседника просто. «Ты меня перебиваешь, значит, не уважаешь. У интеллигентных людей не принято перебивать друг друга. Если мое мнение интересно, ты его сначала выслушаешь, а потом мы все обсудим». И пусть только попробует заявить, что ваше мнение его не интересует. У слабого пола есть дополнительный аргумент. «Если вы меня как собеседника не уважаете, то хотя бы уважайте как женщину». Не неси чушь. Если противник возражает, согласитесь с ним и продолжайте говорить то, что говорили. Если он настаивает на своих возражениях, бросьте походя фразу вроде: «Ох, мне постоянно приходится всякую чушь выслушивать». Скорее всего, у него не хватит духу уточнить, кого именно вы имеете в виду. Не верь иллюзиям. Запутывающая демагогия, как прием воздействия, известна еще с советских времен. Можно прибегнуть и к ней. «Здесь иллюзий быть не должно, а поэтому...» Или «Тут следует учитывать, в какое время мы живем, а потому не нужно ничего путать». Учись слушать. Сразу прерывайте говорящего, если собеседник осмелится на такое безнадежное дело, как задавание вопросов. Скажите ему: «Ты не о том спрашиваешь. Вот я тебе сейчас главное скажу, а ты слушай, слушай. Знаешь, сколько людей пострадали в свое время из-за неумения слушать?» В самом крайнем случае можно возмущенно воскликнуть: «Да можно с тобой договориться, или как?» Вообще на вопросы собеседника отвечайте лишь в крайнем случае. Пусть вас ничто не сбивает с толку. Это он должен играть по вашим правилам и отвечать на ваши вопросы, а не вы плясать под его дудку. Друг тебе зла не пожелает. Ваше дело – сохранить иллюзию доброжелательности. Поэтому прежде чем высказать откровенную гадость, можно изречь что-то вроде: «Я тебе сейчас скажу пару неприятных вещей, «Но ведь я тебе друг. Говорю это для пользы дела. Ты, как умный человек, все правильно поймешь». После чего вы выливаете на собеседника поток замечаний и жалоб, который был вами якобы услышан от совершенно посторонних людей. Время от времени можно переключаться на комплименты. «Я же знаю, ты умный и знающий профессионал. Может, у тебя случилось что-то? Помочь?» «Ты не раскисай, я всегда поддержу. Главное, научись смотреть правде в глаза. Только меня не подводи, как ты это иногда делал». Ну и далее по списку не останавливаясь. «Я твой друг, говори мне всю правду, как на духу. Мир жесток, друзья должны держаться вместе. Ты же мне как сын, внук, брат». Вот пример такого разговора по душам. Как-то провинился один коммунист и вызвал его к себе начальник парткома. «Ты ошибся, но я тебе друг, хочу помочь. Скажи всю правду, как доктору, и вместе будем думать, как тебе выпутаться». Коммунист тот легко попался на удочку и выложил все как есть. Естественно, немедленно состряпали дело и из партии его исключили. Когда уже бывший коммунист с обиженным видом вновь пришел к тому начальнику и спросил, как такое могло произойти, ответ ему был дан следующий. «А когда ты успел столько врагов нажить? На партбюро все были против тебя, я просто ничего сделать не мог». Сам пострадавший в виноватых оказался. «Был у меня шеф». Истории про злобных шефов – один из самых популярных давящих приемов. Сочините рассказ про начальника-зверя, которому вы теперь безумно благодарны за то, что он вас работать научил. Подтекст будет ясен. Рассказывает Игорь Вагин. Эту песенку один мой друг часто поет своим подчиненным. «Вот был у меня начальник, жучил так жучил. 20 раз я ему проект переделывал. Только на 21-й принял, и то с ворчанием. С тех пор я все до запятой выверять привык. Он умел учить работать». Соберись. Это чуть более жесткий прием. В исходу ставите собеседника перед выбором. «Ну как, будем дальше работать или вообще бизнес прекращаем? Ты же в глубине души понимаешь, что не прав. Раскис, расслабился. Куда это годится? Я же знаю, что кроме тебя с этим никто не справится. Соберись, не грусти, ты можешь». Прости за правду матку. Этот прием любят многие большие боссы. «Я мужик простой, привык всегда правду говорить. Уж извини, если был чересчур груб. Но это для пользы дела, ты же понимаешь, как умный человек. Ведь ко мне приходят клиенты, жалуются, что ты капризен, невнимателен. Что скажешь? Они же тоже живые люди, и нам с ними работать». После чего сразу следует изъявление симпатии. «А вообще, я тебя видеть очень рад. Надо бы встретиться, посидеть, отдохнуть, а то все работа да работа». И снова следует поворот на 180 градусов. «Но и о деле забывать нельзя. И о друзьях, ведь ты меня подвести можешь. Один раз проколешься и все. Да ты меня вообще подставил. Почему не писал, не появлялся, не звонил?» Ничто так не расшатывает нервную систему оппонента, как провоцирование чувства вины, постоянные переходы из крайности в крайность. Но завершить разговор стоит на положительной ноте, шуткой, комплиментом, рукопожатием. Все ошибки налицо. Как известно, безгрешных людей не бывает в принципе. И на солнце есть пятна. И в идеальной работе возможны мелкие ошибки. Пользуйтесь этим. Поставьте собеседнику на вид как минимум 3 его прокола. И задайте сакраментальный вопрос. «Ну и кто ты после этого? Разве ты делаешь все от тебя зависящее? Не переоценивай себя. Вот пример, опоздал на 10 минут, и меня и себя подвел». На робкое «кто не ошибается» можно резонно возразить. «Нет, ты, конечно, имеешь полное право на ошибки, но зачем делать то, чего можно избежать? Или ты действуешь по принципу «чем больше, тем лучше»? Пойми, дело даже не в работе, а в наших отношениях. Я тебе верю, а ты меня подставляешь». Провоцируйте чувство вины у оппонента. Пусть он знает свое место. «Если бы Бог хотел, он бы тебя другим сделал, но ты такой, какой есть, пойми. Где твой уровень? И не рыпайся. В глубине души ты со мной согласен, нечего пыжиться». Ясно? Формула победы – железная рука в бархатной перчатке. Никогда никакого крика. Забудьте о сквернословии, откровенных замечаниях, повышенных тонах и раздражении. Вы должны быть ангелом во плоти. Мягко стелет да жестко спать, это сказано про психодавление. Демонстрируйте заботу, уверенность, заинтересованность. Чередуйте наезды с комплиментами, похвалу с порицанием, чтобы собеседник окончательно запутался и сдал позиции без боя. Рассказывает Игорь Вагин. Однажды ко мне на занятия по сверхвозможностям пришел один ученик, за полгода до этого прошедший тренинг «Гений общения». Он рассказал, что теперь постоянно чувствует себя психологически защищенным, словно на самом деле обучился приемам карате. Всякий раз, когда кто-нибудь грубо вторгается в его сферу интересов, он с удовольствием использует отработанные техники в особом игровом стиле. Вот его собственные слова. В таких случаях приятно видеть, как после 2-3 хлестких предложений обидчик теряется, не знает, что сказать. Я не злоупотребляю карате, но с удовольствием использую его, если меня допекают. Кстати, уже через год моего клиента сделали начальником одного из департаментов серьезной организации. Теперь приемы психологического карате помогают ему ставить на место взорвавшихся подчиненных.